Глава 1015. Дым над пустыней. Черный силуэт на глазах Ван Линь становился все больше. Он все рос, пока наконец перед Ван Линем не возникла огромная черная башня. Она высилась над безлюдной черной пустыней, источая потоки дьявольской ци. Еще не приблизившись к ней, уже можно было ощутить сводящую людей с ума ауру. Такую башню Ван Линь уже видел в землях демонического духа в области небесного демона. Тогда, после встречи с башней, физическое тело Ван Линь едва-едва не было уничтожено. Ван Линь был не в силах скрыться от божественных способностей той башни, и если бы не фрукт Вознесения Бессмертных, то его сознание было бы просто раздавлено. Исчезнувший дьявол! Байло говорил мне, что у древних дьяволов у служения есть 9 исчезнувших дьяволов. Тогда я встретился лишь с одним из них, с тем единственным, кто существовал во внешней части земель демонического духа. Я не ожидал, что в обители Императора Бессмертных Цин Линь окажется башня исчезнувшего дьявола. Сверкнул глазами Ван Линь и резко остановился. Лицо его в эту минуту было неестественно красного цвета. Последствия кровавого побега. Ван Линь остановился, и в следующую секунду потоки дьявольской ци, заполнившие пространство вокруг, внезапно исчезли. В обители Императора Бессмертных есть исчезнувший дьявол. Древний демон Байло должен как можно скорее прибыть сюда. Наложница Хуа, Цветка, рассказывала, что после разрушения Мира Бессмертных Цин Линь встретился с 2 сущностями из внешнего мира и тяжело раненый ушел сюда в затвор. Этими 2 были, скорее всего, Байло и Древний Дьявол. Пришла вдруг в голову Ван Линя мысль, когда он пристально всмотрелся в громаду черной башни. Мысли вихрем закрутились в его голове, и ему показалось на миг, что он догадался о чем-то важном. В землях демонического духа люди разделили древнего демона Байло на 9 частей и запечатали эти части в 9 разных местах. Прежде эти земли представляли собой царство бессмертных, однако в течение бесчисленного множества лет демоническая отца овладела ими. Но кто запечатал Байло? Почему в землях демонического духа есть только исчезнувшие дьяволы, но нет древних дьяволов? Где, в конце концов, древние дьяволы? Если же продолжить так размышлять, то можно подумать, что местонахождение древних дьяволов — это 5-я обитель бессмертных, место, где находится Цин Линь. Осенило вдруг Ван Линя. Он подозревал, что дело обстоит так уж давно. Сейчас, увидев черную башню, Ван Линь стремительно развивал свои прежние предположения. Исчезнувший дьявол. Не знаю, смогу ли я сейчас сразиться с ним с моим сегодняшним уровнем культивации. Потоки изначальной силы зациркулировали по телу Ван Линя. Все же кровавый побег нанес ему определенные увечья, которые, однако, тут же затянулись под воздействием изначальной силы. Ненависть исказила лицо Ван Линя. Он полгода не давал своим чувствам вырваться наружу, и сейчас, раздраженный появлением дьявольской ци, Ван Линь сверкнул глазами, наполненными намерением убийства. В эту минуту культиватор выглядел весьма свирепо. Сделав шаг, Ван Линь резко понесся вперед. Казалось, черная башня располагается не так далеко, но это был оптический обман. Бескрайние пески ровной пустыни скрадывали расстояние. Однако расстояние сейчас не играло для Ван Линя никакой роли. Быстро двигаясь, он довольно быстро сократил дистанцию. Однако внезапно земля перед Ван Линем начала резко трястись, песок пришел в движение, застроившись потоками, и вот за несколько джанов от Ван Линя возникло несколько десятков человеческих силуэтов, целиком и полностью состоящих из песка. Одежда песчаных людей была древнего фасона, и, казалось, песчаные люди когда-то в глубокой древности были живыми. Появившись, каждый из них начал источать потоки дьявольской ци. Потоки ци переплетались между собой в воздухе, пока не породили странный человеческий силуэт. Это оказался старик. Сияющими глазами он впился в Ван Линя, вытянув свою иллюзорную руку, он указал на него. В следующий миг десятки песчаных людей, зарычав, разом двинулись на Ван Линя. Применяемые божественные способности заполнили собой пространство, разноцветные лучи засияли на воздухе, лицо Ван Линя еще сильнее исказилось гримасе ненависти, наконец чувством, которое он подавлял полгода, теперь можно дать волю. Сделав шаг вперед, он оказался возле одного из песчаных воинов. Неуловимое движение рукой, указательный палец Ван Линя опускается на лоб противника. Раздался оглушительный грохот, струи песка брызнули в разные стороны, и песчаный человек перестал существовать. «Жалкие марионетки! Неужели вы думаете, что сумеете остановить меня?» В следующую секунду Ван Линь оказался уже возле другого противника. На этот раз его правая ладонь сжалась, и он ударил кулаком, уничтожая еще одного песчаного человека. В следующий миг множество различных божественных способностей накрыло Ван Линь, разноцветные лучи света осветили его. Правый глаз культиватора полыхнул зеленым, и перед ним возник поток зеленого защитного света, словно вихрь наполнил пространство, и в воздухе загремели громоподобные раскаты. Все враждебные способности были оттеснены вихрем за Джанет Ван Линь. Никто из них не мог приблизиться и навредить ему. Сам же Ван Линь быстрее ветра бросился к песчаным людям, тыкая каждого из них указательным пальцем. Бум-бум-бум! Не переставая гремел грохот. Каждый из раскатов знаменовал собой уничтожение еще одного противника Ван Линя. Лицо Ван Линя было перекошено от ненависти. Быстрее ветра он подскочил к последнему оставшемуся песчаному человеку и силой опустил палец ему на лоб. Через мгновение Ван Линь стремительно взмыл в воздух джанов на 20. «Зов ветра!» — возвестил Ван Линь и указал пальцем на созданного из потоков дьявольского ци старика. Лицо старика перекосилось от страха, вся эта сцена произошла слишком быстро, и он даже не успел никак среагировать. Пышущий ненавистью молодой человек за несколько мгновений расправился с песчаными куклами, и старику показалось, что из них двоих именно его молодой противник больше похож на дьявола. Однако старик не знал, что за последние полгода, проведенные Ван Линь в пустыне, дьявольская ци, наполняющая здешнее пространство, пробудила в Ван Линь его старую дьявольскую сущность. После слов Ван Линь пустыня пришла в движение, песчинки поползли под воздействием ветра, и вот около Ван Линь из ниоткуда возникли 4 черных дракона. Однако на этот раз в них было кое-что необычное. На драконьих головах красовалось по длинному изогнутому рогу, а зубы их были длиннее, чем в прошлые разы. Многочисленные драконьи клыки торчали из их пастей, придавая драконам весьма пугающий вид. И у кого повернется язык сейчас назвать их черными драконами техники бессмертных? Очевидно, что это дьявольские драконы. Появившиеся драконы не стали открывать пасти и выпускать потоки черного вихря, как делали это прежде. Вместо этого они, наоборот, потянули в себя воздух. Вихрящиеся вокруг чудовищ потоки черного ветра один за другим были поглощены драконами. С каждым новым поглощенным потоком черного ветра из тел драконов раздавалось по громовому раскату. Через несколько мгновений можно было увидеть, как на драконьих телах появляются черные доспехи. Однако комплект доспехов был неполным, он едва ли покрывал половину драконьего туловища. Однако эта броня вместе с длинными шипами придавала драконам невероятно пугающий вид. От этой сцены остолбенел даже сам Ван Линь, а про его противника и говорить нечего. Это вовсе не техника бессмертных, а какая-то дьявольская магия. Появилась в голове Ван Линя мысль, затмевающая все прочее. Однако сейчас было явно не время для размышлений. Ван Линь вскинул палец, и драконы послушно бросились на указанного старика. С перекошенным от ужаса лицом старик вскинул руку вверх, собираясь сотворить какую-то способность. Однако в следующий миг все 4 черных дракона одновременно издали оглушительный рык. Звуковая волна, наполненная неистощимым дьявольским намерением, заставила старика забиться в судорогах. Рука, вскинутая в попытке применения способности, замерла на полпути. Развернувшись, он попытался вернуться обратно в башню. 4 клацающих грозными клыками черных дракона и льющиеся с небес вода были по-настоящему удивительным зрелищем. Глаза Ван Линя наполнились намерением убийства. Сейчас он парил на высоте 20 джанов над землей, как собственные демонические драконы. Старик же был в панике. Его уровень культивации был всего лишь на начальной стадии понимания границ тьмы, и никакой возможности бороться с ужасной способностью Ван Линя у него не было. Нагоняемый черными драконами, старик в отчаянии крикнул: «Служитель дьявола! Господин! Спасите меня!» Прокричав эту фразу, старик тут же ощутил резкую боль, пронзившую его тело. Перед глазами все потемнело, и он потерял сознание. Черные драконы, нагнав добычу, едва не передрались из-за нее. Однако в итоге каждый из чудовищ сумел откусить от старика по куску. Тем временем с черной башни слетело несколько десятков человек, облаченных в черные балахоны. Одежда также скрывала их лица. Холодными взорами эти люди уставились на бушующих драконов, и их глаза засветились. Всего 32 божественных сознания. Сейчас старик погиб, значит, остался 31 человек. Подумал Ван Линь. Последние полгода он постоянно изучал здешние земли с помощью божественного сознания и очень четко чувствовал, что всего здесь 32 божественных сознания. У вылетевших из башни людей уровень культивации ничем не уступал Ван Линю. Однако Ван Линь преисполнился решимости и не стал отступать. Ему казалось, в этом месте кроются отгадки на все тайны. Если сейчас Ван Линь не убьет их всех, а просто убежит, то он просто не сможет себе этого простить. В окружении четырех черных драконов Ван Линь стремительно полетел навстречу прибывшим людям. «Дьявольский повелитель приказывает убить!» Над строем людей в черной одежде раздался старческий голос, и в следующий миг все люди как один дотронулись до своих лбов. Бурные потоки дьявольской ци хлынули вверх, и в небесах начали превращаться в дьявольского призрака. Он еще не сформировался, когда Ван Линь взмахнул правой рукой, указывая пальцем, и черные драконы стремительно рванули вверх на этого призрака. На губах Ван Линя заиграла зловещая усмешка, и он, пронзая воздух, бросился на врагов. Новый взмах, и в правой руке Ван Линя появилось черное копье, наполненное намерением убийства. Ван Линь силой швырнул свое оружие вперед. Копье уничтожения богов в единый миг догнало драконов. Оружие Ван Линя теперь само превратилось в пятого дракона и с большой силой налетело на дьявольского призрака. Раздался оглушительный гром, отчего задрожала сама земля, а небо, казалось, готово было рухнуть вниз. Демонические драконы рассеялись, копье, задрожав, потеряло свою форму и исчезло. Дьявольский призрак издал яростный рев, заставив Ван Линя поспешно двинуться назад. В следующую секунду призрака начало деформировать и коробить, 80% его тела было покрыто увечьями и ранами. Тем временем призвавшие его люди в черных балахонах начали один за другим падать на землю замертво. Ван Линь сделал шаг вперед, сближаясь с этими людьми. Он взмахнул рукой, и со щелканием головы поверженных противников отделились от их тел. Тела же их были довольно удивительными, и вокруг них вились потоки черной ци. «Ваши головы мне еще пригодятся!» — воскликнул Ван Линь и посмотрел на черную башню. Отсюда можно было увидеть, что на ее крыше молчаливо стоит человек. «Меня зовут Минхай, первый слуга исчезнувшего дьявола водной стихии. Убьешь меня, и у тебя появится возможность обрести свиток с рисунком дыма над пустыней, принадлежавший императору бессмертных Цинлиня», — сказал незнакомый мужчина.